Глава 15. «Подари мне танец». Демьян уверенно вел ее через толпу, а Ася, которая потеряла контроль над ситуацией, не в силах была ему сопротивляться. Что-то такое необъятное было в нем, как холодная, звездная, сказочная ночь, которой хотелось быть ближе, докоснуться хоть на миг. Его уверенность и веселый настрой медленно передавались и ей. Пару часов назад Ася и представить себе не могла, что все так обернется, что загадочный парень из видео будет держать ее за руку, и они вместе станут курсировать между толпами отдыхающих семей, продираться все дальше от парка с аттракционами под молочно-розовым темнеющим небосводом, заполненным густыми пуховыми облачками. «Ты как там, спасительница?» Демьян затормозил у небольшого декоративного озера, переводя дух. Посмотрел на нее с легким изучающим прищуром. Ася подумала, что точно ли она правильно запомнила его имя. Вдруг нет. В итоге вместо вразумительного ответа смогла только выдохнуть растерянно и мягко, пробуя первую букву на вкус. «Д?» Сердце на первую букву имени Димы с болезненной привычкой отзывалось в ребрах рваным стуком. Демьян остановился так близко, что его взгляд буквально обжигал прикосновениями. Удивительно красивые глаза, внутри которых дрейфовали, завораживая золотые искорки. Очень знакомые. От его взгляда веяло чем-то родным, теплым. Такое не передать через бездушный экран мобильного через запись. Вживую он был совсем другим, не таким совершенным. Растрепавшаяся челка то и дело лезла в глаза, его голос был глубоким, но не до конца окутывающим. Совершенно выбивающейся хрипотцой, от которой сжималось сердце. «Это шифр такой? Любишь загадки, девочка-воительница?» «Ты же Демьян, да? Из Фаер?» Голос предательски раскололся на сорванные вдохи. Взгляд упал к шлепкам, будто там весь мир сосредоточен. Самое время открывать вселенную плитки в трещинах и придумывать ей имя, определенно на «Д». У нее имена на эту букву своим звучанием дробили кости до приятной боли. «Слушай, нет, ты ошиблась парнем. Что делать будем?» Ася так удивленно посмотрела на него, приоткрыв в изумлении рот, потеряв способность мыслить, что тот, не сдержавшись, вдруг в голос рассмеялся. «Это что же получается, она зря рисковала?» «А может и нет, кто знает». «Тебе смешно?» «Очень. До твоего появления настроения вообще не было». «Я тебе не стендаперша». «Спорно, учитывая, что она недавно устроила». «Но надо держать лицо до конца. Тем более перед этим выскочкой». «Ты лучше. Девочка-воительница, как Сейлор Мун. Пришла спасти меня от силы зла, так что...» Демьян наклонился к ней, заглядывая в глаза наверняка с широкой усмешкой, а затем доверительно прошептал, чуть понизив голос. «Хочешь мой автограф? Я обычно их не раздаю, но для тебя сделаю исключение, раз ты меня спасла». «Ага, просто мечтаю. На своем сердце». «Детка, это затруднительно. Не уверен, что тебе есть 18. Я слишком красив, чтобы меня посадили за решетку в таком юном возрасте». «Тогда прекращай нарушать закон. Все вроде бы просто». «Именно поэтому я не буду расписываться на твоей груди. Как насчет руки подойдет?» «Хоть звезду на лоб, Демьян. Страшно об этом мечтала. Думала, как буду жить без твоего автографа». Ася возмущенно зашагала вперед, чувствуя, как краснеют ее щеки. «Невозможный парень. 5 минут побыла с ним наедине, а уже сама готова сдать его полиции». «Так ты что, не моя фанатка?» «Демьян!» Остановилась, направив на него меч, с воинственным видом и раздраженной улыбкой. «Мне было куда приятнее смотреть с тобой ролики и воображать, какой ты загадочный плохой парень, передающий свою боль через танец. А на деле ты просто невозможный самовлюбленный тип». «Постой, постой! Я еще работаю над образом. Зачем так сразу грубить-то, воительница? И кто тебе сказал, что танец просто постановка? Там тоже мои чувства». Демьян склонил голову, его застывший взгляд точно проникал в ее душу, видел все темные кляксы и тонкие душевные рубцы шрамов. На лоб неряшливо упала застывшая в лаке угольно-черная кудряшка, цепляя чуть выгнутую в немом вопросе бровь. «Погоди, мне просто сложно признать, что ты вот такой». «Какой?» живой. А что, должен быть мертвым? Ну, извини, что так разочаровал. В беззаботном голосе прорвалась искренняя нотка обиды. Ася стала не по себе. Она совершенно не собиралась ссориться с парнем, которого встретила где-то 10 минут назад, и тем более что-то ему высказывать. «Извини, сложившийся о тебе образ и не должен был совпадать с реальностью. Это только моя проблема». Ася неуверенно подошла к нему ближе, опустив пластиковый меч, с раскаянием заглянула в глаза, хоть за очками и не было ничего видно. В конце концов, кто они все? Если не чужие ожидания других людей, просто образы в их голове, если не стремиться узнать самого человека. «Просто твой образ неполный. Человек не может быть либо только черным, либо только белым. Он несовершенен. Даже тот, кто хочет через экран доказать обратное». «Ты прав. Но мы часто не можем смириться даже с собственным несовершенством. Не то что прощать чужое». «Ну, я не злюсь. Это сложно делать, когда моя спасительница выглядит как старушка под прикрытием в шпионском ситкоме». «Эй, может, это мой имидж, моя индивидуальность?» «Как скажешь. Я уже влюблен в эти тапочки с Микки Маусом. Подаришь?» «И не мечтай». Постепенно его шутки разрядили между ними сгустившееся напряжение. Они оказались за зоной с аттракционами, выбираясь к свету горящего фонаря, купаясь в его искрящемся, согревающем мерцании. Где-то между кафетериями и редко встречающимися лавочками, набитыми детскими шариками, светящимися мечами и браслетами, мягкими игрушками и вещичками с приколами, а также развлекательной зоной с аэрохоккеем, игровыми приставками и тиром. Пока Ася разглядывала эту часть парка, Демьян неожиданно вновь взял ее за руку, игриво проходясь большим пальцем по венке на тыльной стороне ее ладони. Ася зашлась нервным смешком, ощущая, как сердце от его теплых касаний болезненно заныло. В этот раз его прикосновения были доверительными, изучающими, без насмешки. «Расслабься, малыш!» Демьян спокойно выпустил ее напряженные пальцы из своей горячей ладони, отчего разогретую кожу начал покалывать прохладный воздух. А затем положил ладонь на ее макушку, подойдя так близко, что расстояние между ними стало иллюзией. Его можно было разорвать одним неуверенным шажком ближе. «Решено! Будешь моим прикрытием, пока ребята с дубинками не потеряют ко мне интерес!» «Я как-то ростом не вышла, чтобы тебя прикрывать!» Ася дернула плечиком. Чувство тяжести от его какого-то понебратского поглаживания ее по макушке осело медовым теплом в легких. А затем развела в сторону руки, мол, не выйдет из нее охранника, что тылы прикрывает своим заказчикам широкими спинами. Разве что может устроить светодиодное шоу, помахав мечом, что вибрирующим красным светом мягко рассеивал сгущающиеся сумерки. «Не, как раз то, что нужно». «Так мы что?» Догадка скользнула легким перышком по ребрам. «Будем разыгрывать роль?» «Именно, доверься мне». Демьян отзеркалил ее фразу. В его хриплом голосе она звучала засахаренной, с легкой усмешкой. Наклонился совершенно бессовестно, как чертов джентльмен-рокер, игриво протянул ей руку, добавляя с прищуром, от которого внутри все тихонько задрожало. «Прошу вашу ручку, мадам». Демьян так и замер среди дорожки, вымощенной тепло-песочной плиткой, в его темных, чуть вьющихся волосах, скованных пленкой пахучего лака, гулял слабый ветер. Свет фонарей растекался по его лицу, словно подсвечивая его изнутри. Яркий сценический образ, темный локон, падающий на лоб, стеклянные витражи в его глазах, внутри которых застыл искусственный свет и мелькали сгущающиеся над их головами темно-розовые сумерки. В это мгновение он был дерзко красивым, сошедшим с одного из видеороликов «Fire». Выточенный из тьмы неземной мальчишка в броских шмотках. На сердце у него чутко нежное, касание скорее с оттенками снисходительной заботы, а ягодный запах с дымком подчеркивает беснующийся огонек в его груди. Потому что вел себя залихватски наигранно, красуясь перед ней. Впрочем, может, весь его образ, популярность и любовь фанатов действительно ему были по душе. И он такой и есть, артистичный, со шкодливым характером и темным секретом, что оттенял его красивые зеленые глаза. Ситуация выходила из-под контроля. Это она должна вести, иначе не сорвать его маски, если он будет диктовать свои правила. «Только не влюбись в меня, спасительница, это плохо кончится». «Вообще-то я уже жалею, что решила спасти твой зад от неприятностей». «Позволь напомнить». Их пальцы снова сплелись, и чувство узнавания от этого звуками выстрелов отозвалось в груди, пока они направлялись к игровой зоне. В этот раз Тимьян поравнял с ней шаг, замедляясь, и насмешливо склонил голову на бок. «Ты меня вроде как похитила. Сама». «Инициатива наказуема», — пробурчала больше для вида, фыркая и слегка, сама от себя не ожидая вдруг, сдавливая его ладонь пальцами, будто тоже проверяла, какой он. Их внезапный союз девочки и восходящий интернет-звезды. Теплый, чуть шершавый на ощупь, там, где его пальцы не скрывает кожаная перчатка. Невозможный, с ягодным сладковато-терпким привкусом. И все равно она не могла отвлекаться, он исчезнет, как мираж, как только поймет, что за ними никто больше не гонится. А она не собиралась оставаться одна с неразгаданным секретом и виновато смотреть на Лиану, которая точно своего не упустила бы, будь она на ее месте. Нужно собраться. Когда Ася засмотрелась на большого розового медведя в тире, ее чуть не сбил мальчик на велосипеде. Но Демьян успел ловко притянуть ее к себе и взволнованно прошептать в ее макушку. «Мушкетер, ты как, порядок?» «Нет, она не была в порядке. За весь этот день этот незнакомый парень был первым, кто проявил к ней заботу. В отличие от ее подруги, которая все еще непонятно где пропадала и даже ей не звонила, пришлось выбираться из его объятий, стараясь не выдавать накрывших ее эмоций. Она только деловым тоном произнесла: «Не отвлекайся», — потянула его за край джинсовой жилетки. «Нам еще замаскироваться надо». «Я смотрю, ты вошла во вкус». Прилетела ей весело вдогонку. От этих слов по коже прошли мурашки. Асе очень хотелось списать все эти ощущения на ветер. Она обычно спокойно относилась к красавчикам, кроме одного, но там летальный случай. Она и не думала, что ее настолько тронет его мальчишеское обаяние. Но если задуматься, ее не отпускало странное чувство. Он похож на него, на Диму. Вероятно, ее желание быть рядом с Котовым и ее привязанность внезапно перешли в совершенно новую, ненормальную грань. Дошло до того, что он мерещится ей в Демьяне, хотя это совершенно невозможно. Демьян другой, у него иная походка, манера речи, голос. Он смотрел самоуверенно, с хитрым веселым прищуром. Волосы у него темнее, почти угольно-черные, а характер показушно легкий, уверенный. Дима же чаще всего шаркал, саркастично огрызался, скованный своим социальным положением точно оковами. В его зеленых глазах тысяча прожитых жизней и погаснувших солнц. Он бывал нежным и заботливым, но это его ранящая мягкость, проникновенно искренняя, редкая. А еще запах у них разный и энергетика. У Димы дикие травы и морская пучина, что солью застывала в кудрявых волосах. У Демьяна дымная завеса и ягодный коктейль, делающий голову тяжелой и приятно ватной. Совершенно точно нет, мысли не те в голову лезут. «Примерь-ка!» Его длинные пальцы скользнули по прилавку с ободками, пока они стояли, едва не прилипнув друг к другу, не забывая периодически с нервным напряжением смотреть по сторонам. Демьян оглядел пестрый ассортимент ободков, выхватил самый нелепый с огромным бантом посередине, отчего Асю пробрал протестующий смех. А когда его рука потянулась к узелку под ее подбородком, чтобы развязать платок, она обхватила его запястье пальцами и тихо, но как можно более грозно произнесла: «Платок не сниму!» «Малыш, я не кусаюсь!» «Зато я не могу обещать того же!» И клацнула зубами почти возле его пальцев, которые он по инерции отдернул, выдыхая в маску приглушенный смешок. «Что, внутри облика бабули прячется хищник? Поэтому и окуляры свои не снимаешь?» «Угадал, красавчик». Ася изобразила шамканье и сгорбилась, а затем едва не сорвалась с места, к когда Демьян попытался надеть поверх платка ободок, но из-за ноги получилось так, что она будто вжилась в образ старушки лишь сильнее, тяжело на нее прихрамывая. «Сестренка, не сопротивляйся, все должно выглядеть естественно!» Демьян наверняка сейчас обворожительно улыбаясь, спасибо маске, хоть глушило его очарование на пару градусов, медленно подошел к ней, точно лениво помахивая в руке ободком с бантиком. Конечно, когда он говорил о роли, он имел в виду вот такую сцену, где он старший заботливый братишка, решивший выгулять свою младшенькую в выходной и одарить ее всем, чем только можно. Так на них точно не будут странно коситься. Где-то прямо сейчас наверняка пребывает в ужасе романтическая книжка на книжном стеллаже Марты с тропом «Фиктивные отношения» и падает с высоты на пол от такого поворота. Она любительница таких историй, хоть и прячет их за рядами с детективами и мистикой. Не то чтобы она ожидала чего-то другого от высокого популярного красавчика, привыкшего к женскому вниманию. В самом деле, не парочку же им разыгрывать с ее детским внешним видом. Но из-за задетой женской гордости хотелось разоблачить его личность. «Дорогой братик!» Ася попятилась и уперлась пятой точкой в другой прилавок, набитый детскими игрушками и аксессуарами. Ее голос звучал так нежно, мягко, пока она щупала за своей спиной лежащие в ряд брелоки и добиралась до ободков. «Помнится, мы оба в этом участвуем, поэтому сестричка хочет, чтобы ты надел вот это!» И достала черный ободок с мягкими кошачьими ушками, также весело им помахивая. Лицо Демьяна в мгновение побледнело, из его груди вырвался обреченный вздох. «Ты бессердечная!» «Все ради прикрытия, милый братик!» «Ух, у меня от тебя мурашки!» «Взаимно!» Особенно, когда у него ломался голос, и за мягкостью проступали хриплые грубоватые нотки, от которых сердце пронзало тонкой, острой, горячей иглой. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. А пальцы тянулись к шоперу, чтобы проверить, нет ли от Димы новых сообщений. «Гони сюда!» Понурив голову и сменив тон, недовольно протянул он, выхватывая у нее из рук ободок, а взамен все-таки надел другой, с бантиком ей на макушку. «И куда подевалась твоя хваленая галантность? С наступлением темноты превратилась в тыкву?» Демьян на мгновение замер, меряя ее тяжелым, чуть потемневшим взглядом. А затем расплавленный розовым светом воздух наполнился его хрипловатым и, похоже, искренним смехом. Он запрокинул голову, часто моргая, а потом, откашлявшись, произнес, надевая ободок на макушку. «По гроб жизни благодарен, мадам! Всегда мечтала о такой, изысканной вещице. Буду хранить ее до самой смерти, у сердца!» «Ты так мило стараешься!» «Вообще-то я и есть само очарование, и милашка!» Снова укол. Ее сердце не иголится, чтобы его все вот так искромсать. Как вернется, точно ущипнет Диму за что-нибудь. Не ей же одной страдать. Он тут ей мерещится, сам виноват будет. Нечего быть таким обаятельным и забавным, когда заявляет, что он лучший в готовке. Демьян в это мгновение выглядел так же. Как-то искренне, с мальчишеским озорством в зеленых глазах. Больше не кажущихся такими уж раздражающими, скорее притягательными. «Ладно, братишка, что дальше по курсу?» «О, тебе понравится!» Ася мысленно записала воображаемый список черт характера Демьяна. «Мстительный». Вероятно, ему пришлась не по душе ее выходка с кошачьим ободком, так что после этого он купил ей шариков с мультяшными принцессами, точно ей лет 6, шепнув: «Надеюсь, тебя не унесет спасительница». И тут очень акцентно было им не выделено это «не». Он его точно заглушил. И получилось совсем иное. Так что теперь в одной руке у нее брутальный, хоть и не детский джедайский меч, а в другой шарики на веревочках с принцессами. А на голове огромный бант. Блеск. Осталось утешать себя тем, что Демьян был все еще в этом ободке с ушками, в котором ему явно некомфортно. А еще они теперь выглядели почти органично. как парочка, сбежавшая из психбольницы, решившая вспомнить, что такое детство, и оторваться напоследок, до момента, пока их обоих не повяжут и вновь не запрут в комнате с белыми стенами. «Братик, хочешь, я подарю тебе ошейник с колокольчиком вместо твоего ремешка? Будет идеально подушке. Таким котиком будешь!» «Сестричка!» С шипением, в котором звучали ядовитые приторные нотки. «А давай тебя разукрасим, а то ты какая-то больно бледненькая!» Ася прикусила кончик языка, понимая, что не останется без какой-нибудь детской выходки взамен. Проигрывать его самоуверенной натуре совершенно не хотелось, поэтому дерзко, как ей казалось, задрав подбородок, она небрежно бросила. «Да пожалуйста, а тебе усики пририсуем, а то ты какой-то неправильный котик!» «Ты со мной не играй, малыш!» «Пожалею?» «О, ты быстро схватываешь!» Демьян остановился, потеряв пальцами переносицу, что-то для себя решая. Ася нервно сглотнула. Нехорошее предчувствие обожгло солнечное сплетение. Он повернулся к ней и вдруг весело подмигнул. «Очень плохой знак. Может, бросить все и убежать?» Как будто прочитав на ее лице или в позе признаки паники, Демьян перехватил ее под локоть и потащил к галдящей группе детей рядом с зоной с игровыми автоматами. В место, где пахло свежей краской, шуршали кисточки и не умолкало веселье. «Нет, нет, пожалуйста! Он ведь это несерьезно!» «Сумасшедший! Вот сдаст его полицейским прямо сейчас! Пусть сами там с ним разбираются!» Ася даже почти раскаиваться не будет. И в итоге, спустя полчаса, они сидели у высокой стойки возле окна в битком набитом кафе. Оба раздраженные и хмурые, с расписанными лицами. В детском уголке за них обоих местная детвора охотно взялась. Так что теперь у Демьяна был кошачий нос и усики из белой краски на маске, а еще сердечко под глазом. А у нее руки в радужных пятнах и блесточки. Очки снять она так и не решилась. На щеке же нарисован Микки Маус. И все равно с этим парнем было весело. Непредсказуемо. Она давно так не проводила свободное время. С самого раннего детства. Кажется, Демьян увлекся их игрой. А у нее проблема. У нее внутри все замирало, когда она думала о том, что нужно приблизиться к нему так, что кожу оцарапает его теплое дыхание, а взгляд утащит в свои сети, чтобы снять маску. Коснется пальчиками его лица, ушей. Руки горячо немели от одной лишь мысли об этом. А в груди становилось тесно. Час назад мимо них прошел полицейский, когда Демьян громко произнес, вставая перед ней. «Сестренка, куда еще хочешь сходить?» План сработал. Мужчина всего на мгновение прошелся по ним взглядом и быстро зашагал в другую сторону парка, услышав что-то по рации. А второго застали у игровой зоны в толпе галдящей детворы, что радостно визжало, когда Демьян пренебрежительно произнес: «Вот эту девочку можете раскрасить!» А Ася вдогонку едко добавила, хватая его за локоть: «Не забудьте про этого парня, он будет просто счастлив!» Избегая его испепеляющего взгляда, блеснувшего из-под растрепавшейся укладки. Полицейский, конечно же, и не думал искать беглеца среди детворы. Образ парня в цепях, танцующего дерзкие уличные танцы, никак не складывался с парнем, на коленях которого устроилась маленькая девочка, в то время как другие дети дергали его за ободок с ушами. В этот момент можно было только подивиться его выдержке. И все-таки после того, как полицейские скрылись из зоны видимости и тревожный узел, сплетенный в животе до спазмов, отпустил, Демьян от чего-то с ней не расстался, а не совсем уж галантно и вежливо затащил в кафе с пончиками, где они едва смогли найти свободный уголок. «Это что еще? Все надо делать по инструкции? Такой ответственный, что и фанатку голодной не оставит. Или она у него наподобие забавной собачки для поднятия собственного достоинства даже в ободке с ушками? Не похоже, что ему так уж и приятно ее общество. Часто приходится иметь дело с детьми? Популярность, она такая». Он хмыкнул, не отрывая хмурого взгляда от окна, даже не притрагиваясь к пончикам, что сахарными бочками манили к себе на бумажной красной тарелочке. «Да и пожалуйста, только поглядите, какой важный! Можно подумать, ей такое удовольствие таскаться с ним по всему парку, скрываясь от полицейских, разыгрывая сестричку с больной ногой. Хоть бы спасибо сказал. Кожа от краски чесалась, а шарики эти что-то задевали в душе. Забытые. Никогда она не ходила с родителями в парке. Папа покупал ей шарики только в детстве. Лет в 5 на набережной, а потом сажал на плечи, и казалось, что можно достать пальцами до неба. В груди запекло так, словно в нее раскаленные угли насыпали. «Горячие, не обожгись!» Но она уже обожглась. И жар от пончиков, жалящий кончики пальцев, когда она схватилась за один через тонкую липкую бумагу, тут ни при чем. И монотонный голос красавчика-танцора, в котором больше ничего не мелькало. Только усталость тоже. Этот вечер должен был стать просто веселым приключением с подругой. Первой поездкой в большой город, наполненной общими шуточками и искрящимся в воздухе предвкушением. Возможно, хитрой и безобидной игрой в кошки-мышки, где Демьян явно был в роли мыши, а они с Лианой — кошками. Но все вышло из-под контроля, и вместо Лианы рядом с ней сидел совершенно незнакомый для нее парень, которого до этого она видела лишь через безопасный экран мобильного. Огоньки парка вспыхивали через окно, даже отсюда была слышна мелодия гитары, на дорожке, смеясь, поглощенные музыкой и теплотой вечера, танцевали парочки, бегали дети. Этот вечер проходил так тепло и непривычно, что в носу начало свербеть. Ей бы хотелось так с Димой, с Мартой, с Лианой, папой. А тут рядом этот павлин в черном, привлекательность которого явно контрастировала с ее нелепостью, разжигая под кожей колючие искорки. Ему ведь на нее совершенно параллельно. Демьян даже не спросил ее имени за те несколько часов, что они провели вместе. «Разве это... правильно?» В горле предательски запершило, и Ася откусила большой кусок от пончика, чувствуя, как горячее тесто печет язык и губы, растекаясь во рту согревающей мягкой сладостью. Она пыталась не разрыдаться прямо тут, на глазах у всех, рядом с популярным красавчиком. Но сил сдерживаться совершенно не осталось. Все равно слишком горячо. Она чуть не подавилась. А Демьян, скосив на нее взгляд, со вздохом пододвинул свой прозрачный стаканчик с шипящей газировкой, а себе поставил ее стаканчик с чаем. «Не лучший вариант запивать горячим чаем». Участливая хриплая нотка неожиданно добила. Глаза застлала соленая влажная пелена. «Сама разберусь», — произнесла едва слышно, сморщив нос, все же нехотя забирая стаканчик и делая несколько глотков. Шипящий холодок остудил огонь внутри, ложась на язык сладкой вишневой газировкой. «Я заметил». Демьян беззлобно фыркнул, постукивая пальцами по столу, скользя взглядом куда-то за ее спину, откуда доносился заразительный щебет симпатичных девчонок, что уже минут 20 то взрывались хохотом, то кокетливо стреляли глазками в сторону ее названного братишки. В тесном маленьком кафетерии его красота цвела черной розой в окружении паров масла, ванили и цветастых кофточек детворы, парализующая, забирающая в себя все цвета. «Слушай, мы же вроде больше не играем, так? Я вроде тебя к себе не привязывала. Можем распрощаться. Так и быть, на прощание по желанию можешь оставить свой автограф на моей руке. Она и без того вся расписана твоими стараниями». «Ты чего вдруг? У спасительницы закончился рабочий день? Самое время снять бабулькин прикид и показать зубки?» «По-моему, это тебя раздражает мое присутствие. Ты сам ведешь себя...» «Знаешь, что странно?» Демьян вдруг оборвал ее на следующей фразе, и острота битого стекла в его взгляде неожиданно заставила Асю напрячься и съежиться. «Я тебя не видел ни на одном из наших выступлений». «С чего ты такое взял?» Ася растерянно моргнула. «Я бы тебя точно запомнил, типа...» Демьян запнулся, забавно поморщившись, будто у него какой-то внутренний запрет на простые словечки, а затем, прочистив горло, продолжил. «Скажем так, ты довольно выделяешься». «Скажем так». Асе нравилось повторять за ним. Она даже важно поджала губы. От того, что он ее заметил, хотелось улыбнуться. «Но много чести, звездочка». «Сегодня я не успела подойти, а до этого смотрела вас только по видеороликам». То, что она совсем недавно стала фанаткой Фаер, решила не добавлять. Что-то в его взгляде ее тревожило, словно он о чем-то догадывался, будто чувствовал, что она хотела, вопреки всем теплым фанатским чувствам, коснуться его души без всяких церемоний, разоблачить. Если догадается, то у нее ничего не выйдет. Хотя даже сейчас она не в том состоянии, и чтобы находить в себе остатки истлевшей храбрости и напускного веселья. Когда прозвучал звонок на мобильный от Лианы, что, похоже, все-таки про нее вспомнила, Демьян медленно повернулся к ней на высоком стуле, так что у нее перехватило дыхание, когда на мгновение его колено задело ее бедро, и мурашки поползли под юбкой горячими иголочками, собираясь вместе касания, вызывая непреодолимое желание отдернуть ногу, но Ася только ловила растерянно блики лампочек в его мерцающих красивых глазах. «У меня есть минут 20. Раз уж ты мне помогла, то могу для тебя станцевать». «Да он полон сюрпризов. Они как бы скрывались как раз, чтобы он не попался. Не надо делать мне одолжение». «Да не парься так. Я не стал бы делать, если бы не хотел». «И откуда такой порыв?» Ася судорожно втянула носом воздух. В груди топился густой мед. Бедру все еще горячо, потому что он наклонился в ее сторону, и коленка прошлась чуть выше, оставляя складки на юбке. Сердце забилось где-то в горле в тот момент, когда его руки потянулись к ее лицу и вдруг сняли солнцезащитные очки. «Скажем так». Вопреки моменту, эта фраза разрядила между ними искрящийся электричеством воздух, а затем Демьян вдруг запнулся, точно мысли все стерлись из его зеленых глаз. Демьян завис, очки едва не упали на пол, но Ася успела их поймать, пока он растерянно глядел в ее глаза. Опираясь руками на стол, под кожей на шее проступила жилка, а кадык судорожно дернулся, когда он от чего-то шумно, медленно, точно с усилием сглотнул. Сердце Аси словно облили керосином. Она пыталась понять, что означали его взгляд и запинка. Волнение охватило тело, растерянность, обида, непонимание. Эмоции расплескались под кожей нарастающим пульсом. «А? Это такой ребус? Любишь загадки, Демьянушка? Или удивлен, что мне все-таки не 12, и я не малолетка? А может, пленен красотой моих глазок? Так эксклюзив, других таких и на всем свете не найдешь. Что, передумал танцевать? Ничего, переживем». Все вдруг стало так больно от того, что он так бесцеремонно сорвал с нее очки, оголил ее душу, эмоции, что отразились в ее испуганно заметавшихся глазах. Она вдруг осталась перед ним совершенно беззащитной, точно без кожи. Она ведь не разрешала. Почему он так сделал? «Извини, просто разве не ты все время хотела сорвать с меня маску? Думала, я не замечу?» «Поэтому ты сорвал с меня очки?» «Да». Его голос упал до какого-то проникновенного тона. В нем звучало сожаление вперемешку с чем-то еще, что она не могла различить. «Хотел показать, что не всегда приятно, когда кто-то хочет забрать себе твою тайну. Мы носим маски по своим причинам. Не думаешь, что это нечестно?» «Ты прав. Спасибо, что показал, каково это. Урок усвоен, я пойду». Это так обезоружило, что она, всхлипнув, вскочила с места, едва не побежав в сторону выхода, чувствуя, что задыхается. Демьян так легко ее раскрыл, и побывать на его же месте оказалось совсем не весело. «Нет, подожди! Я совсем не хотел обижать тебя!» Демьян перехватил ее руку, едва не запинаясь о порожек, догоняя ее возле выхода, в момент, когда она уже толкнула дверь и тяжело навалилась на нее спиной, отводя мутный взгляд в сторону, чувствуя, как не хватает в груди воздуха. «Если ты хочешь, правда, я станцую. Просто без попыток сорвать с меня маску. Все равно не получится». Кто-то толкнул Демьяна в спину, отчего он расцепил пальцы на ее кисти, но от неожиданности, не удержав равновесия, практически навис над ней, выставив руки по обе стороны от ее макушки. Втянул тяжело воздух и прикрыл подрагивающие веки. В нем точно шла какая-то внутренняя борьба. «Я бы хотел тебе доверять, понимаешь?» прошептал, задевая носом в маске ее висок. Горячая дрожь окутала тело, его ягодный запах пленил, а в зеленых глазах в это мгновение, когда он их открыл, точно зарождалась вселенная. «Зачем?» «Глупый вопрос. Ты мне понравилась, воительница. Сегодня было весело. Просто хочу иначе. Без страха, что ты ведешь свою игру и используешь все это для того, чтобы меня разоблачить. Ты не первая, кто так делал». «Тогда почему ты еще не ушел? Чем я, по-твоему, от них отличаюсь?» «Ты искренняя, настоящая, даже в бабулькином шматье и в этих тапках». «Но все равно хотела тебя предать». Ася почувствовала укол вины, взглянув в его необыкновенные глаза. «И мы это уже выяснили, так что, мир, попробуем еще раз». Тихий голос глох в шуме, но у Аси ёкнуло сердце, потому что в его тоне ей померещилась нежность, которой просто совершенно неоткуда там взяться. А когда его пальцы запутались, будто случайно выбившихся из косички локонах, она вообще перестала что-либо понимать. Только неуверенно кивнула в ответ, все еще сгорая от его близости, прижатая к проклятой стеклянной двери. «Тогда с меня танец, раз ты пропустила наше выступление». Демьян отстранился от нее и вышел из кофейни, решив подождать ее возле ступенек. Ася, подойдя неуверенно, спросила: «Тебя не засекут?» «Мне друг написал, что разобрался». Но Ася не видела, чтобы за все время их общения он доставал телефон. Либо телепатия, либо он врет. Второе, конечно, вероятней. «А ты не боишься, что тебя...» «Узнают? Я скорее выгляжу, как неудавшийся косплей на Кота Нуара, чем танцор Фаер». «Не благодари. Что только не сделаешь ради твоей маскировки». Демьян тихонько рассмеялся, а затем повел ее в круг танцующих. Зазвучала громче, мелодичнее гитара. Вокруг замелькали огоньки лампочек на проводах. Люди двигались в свое удовольствие. Общее чувство веселья потихоньку захватило ее. Демьян застыл на кромке самодельного круга танцующих, застенчиво потер шею пальцами, а затем театрально поклонился ей, подмигнул и мягко обошел танцующие парочки, проникая в самый центр круга. Звонок вновь сотряс сумку тихой мелодией, но Ася просто не могла прерваться. Она почти физически чувствовала, что если прервется, отвлечется, отведет в сторону взгляд, упустит его. Его желание, его боль и историю. Танец Демьяна был для нее. Она и представить себе не могла, что такое происходит на самом деле. Робко протолкнулась между парочками, кусая губы, что так и норовили нарисовать на лице улыбку. Застыла, словно перед падением в пропасть. На краешке этого ненастоящего круга, прижав руки к груди, балансируя на грани, подхваченная гитарной мелодией, что звонко расплескивалась греющими сердце нотами по воздуху, вплеталась в движение расслабленных тел, покачивающихся в ритм. Ася заметила, что Демьян подошел к музыканту и стал о чем-то с ним тихо переговариваться, а после чего, получив одобрительный кивок, вернулся в круг. Музыка смолкла, а затем музыкант вырвал из гитары первый тяжелый резкий звук. Мурашки побежали по спине. Мелодия «Sweet Dreams» разнеслась предзнаменованием или роком. Сладкий сон, который сделан из парня в центре круга, что на первом же аккорде плавно слился с музыкой, становясь ее частью. Каждое его движение завораживающе точное, хоть танец и сделан из разных стилей, как склейка калаша в блокноте. Но взгляд от него оторвать было невозможно. Демьян начал невинно, точно приглашение на первое свидание, протянул ей руку, но когда она попыталась коснуться его пальцев, чувствуя, как горячо подушечкам пальцев, он перехватил их и притянул к своей груди, увлекая ее в танец, подхватывая рукой за талию. Стягивая майку в пальцах, отчего жар его прикосновения ожогами проступил на коже. Его подушечки пальцев скользили вверх по выпирающим позвонкам, пока его другая рука не положила ее ладонь на грудь, у сердца. Трагическое мгновение его истории, наклон головы, проникновенный взгляд, раскраивающий ребра, заставляющий собственное сердце в груди тихонько застыть. Она слышала, как звонко билось в груди его сердце, и эта самая мелодия пьянила ее не хуже танца. Асе казалось, что этот момент для него важен. Он напоминал трагическую историю любви. И от таких ассоциаций сердце тревожно отдалось болью. Но вот мелодия разгонялась, и он легко увел ее в танец, чем-то напоминающий вальс. Кружил, притягивал к себе. Они вместе, точно паря, проносились по кругу, отстукивая шаги по бликам света на мощенной плиткой дорожке. В воздухе смешивался аромат его парфюма, свежих пончиков и сладко шипящих пузырьков газировки. Звенела гитара тягучими, падающими в пространство нотами. Боль в ноге снова запульсировала, мешая двигаться. Ася подавила болезненный вздох, прикусив нижнюю губу. Но Демьян заметил. Чуть замедлился, сделал к ней шаг, вновь превращая их танец в безмолвное общение. Рисунок чувств, через прикосновения, которые разжигали в ее душе погаснувший огонек. «Так дело не пойдет. Встань мне на ноги». «Что?» «Твоя нога болит же?» Ася удивленно взглянула на него, переводя дыхание. И перед тем, как хоть что-то ответить, почувствовала, как Демьян приподнял ее за талию и поставил на свои ноги поверх бутс, придерживая. «Просто доверься и расслабься, воительница. Моя очередь тебя защищать». Его иронический, веселый голос все равно вселял надежду, потому что его касания были бережными. В них хотелось раствориться. Демьян легко продолжил танцевать, будто не вел ее за собой и не являлся теперь самой яркой нотой в их неожиданно образовавшемся дуэте, делая вид, что они так танцевали по его прихоти, а не из-за того, что у нее болела нога, и так ей было бы легче. «Я точно танцую с младшей сестренкой. Ты знаешь, всегда о ней мечтал, но с детства рос один». «Чудесно. Размечталась о чем-то большем, а тут скорее дружеская поддержка и благодарность». Ася уязвленно пробурчала, хмыкнув. «Все еще похоже на 12-летку?» «Все еще красивая». Замерла над ухом горячим, чуть сбившимся дыханием со вкусом вишневой газировки, проникла шепотом в сердце, становясь сладким завершением сна, смешиваясь с поднявшимся ветром и веселой мелодией гитары, когда их танец заканчивался, и Демьян невесомо прошелся костяшками пальцев по ее спине. «Это ты так всех своих фанаток в фан-клуб заманил? Всегда срабатывает?» «Постой, так ты все-таки не в фан-клубе? Все, возвращай назад танец, обманщица!» «Возможно, после сегодняшнего дня у меня появится чуть больше желания стать твоей фанаткой». Вместо звонка на мобильный пришло уведомление сообщения. Сумерки окутали небо ватным мягким коконом, а холодный ветерок остужал разгоряченную кожу, пока Ася, замерев возле входа в кафе, читала сообщение Лианы, чувствуя, как внутри все резко гаснет. Лиана. «Я вас видела! Ты, конечно, крута, подруга, не ожидала! Правда, у нас в плане было узнать его личность, а не развлекаться. Ты же не забыла? Если не можешь, то добудь хоть его номер. Очаруй на внеплановом свидании!» Ася. «Я не знаю, не думаю, что это правильно». Лиана. «Ну как-то же получилось, что он с тобой нянчится и даже подарки дарит. И если что, у меня есть один проверенный способ».